Глава 7. Когда мы прибыли в Омут, уже захваченный, основная битва завершилась. Сейчас в основном шли локальные бои, на которые я уже никак повлиять не мог. Точнее, мог, но смысла от моего вмешательства много бы не было. Противник был раздроблен, по большей части разгромлен. Ну и у нас потери просто невероятно огромны. Из всех, кто участвовал в нападении на Омут, погибло больше 80%. Да, для демонов смерть не конец, и сейчас потери уже начали восполняться. Но в любом случае это было весьма ощутимо. И если бы не эффект ошеломления от потери такого большого количества точек разом, то у нас ничего бы не вышло. По крайней мере, нам такое больше никогда не дадут повторить. И вот наше появление, оно было эпичным, иначе его не назвать. Ситуация вышла интересная. Сначала на скорости приземлился я, в последний момент затормозив падение мощным взмахом крыльев. А потом за моей спиной появилось 4 ангела, которые тут же были восприняты большей частью живых демонов в штыки. Дело чуть не дошло до стычки. Но появление Литы, которая тут же урегулировала всю ситуацию, оказалось весьма своевременным. Ангемоны уже материализовали свое оружие, чтобы начать защищать меня, так как это было прописано у них в контракте. А суккубы были готовы кинуться на них, просто потому, что они ангелы. Ну, кровная вражда и все такое. «Вы что, не видите в них своих сестер?» — отчитывала оживших суккуб Лита. «Да, они ангелы. Были ими. Но теперь они на нашей стороне. Они также держат в себе гнев и надежду на то, что смогут поквитаться с той, которая их пленила. А еще они заключили как демоны, не как ангелы, контракт с тенью. Они — его демоницы. Они мои сестры из-за этого, так как у нас один...» Дальше она целенаправленно не стала продолжать. Не стоит будущей повелительнице упоминать тот факт, что я по факту их повелитель, ведь контракт оказался кабальный для них. Да, она получит власть, которая у нее была. Я ей в этом помогу целиком и полностью. Но она будет навсегда связана со мной, и я в любой момент смогу призвать ее на помощь, ибо ее душа, спасибо смерти, навсегда будет во мне. Я это понял, когда мне делали тату бывшие ангелы. Просто само по себе пришло осознание. Мы связаны навсегда. А умру ли я, неизвестно. Даже точно не знаю, сколько пробуду в этом мире, так как есть ощущение, что нас где-то облапошили. «Что по ситуации?» — спросил я у нее спустя 10 минут, когда она разогнала своих дочерей, а ангелы пошли осматривать окрестности и просто налаживать контакты. Ибо на ближайшие несколько суток они тут будут почти как дома. «Ситуация пока неопределенная, если честно». Пожала плечами Лита, усевшись на обломок какой-то статуи, которую после боев было сложно узнать. «Мы, как и силы Лилит, нуждаемся в перегруппировке. У нас есть возможность пополнения сил, но теперь нам предстоит делать вылазки и постоянно обороняться. Единственная хорошая новость состоит в том, что теперь у Лилит силы ограничены, а у нас могут постепенно увеличиваться. Но в любом случае, численный перевес пока на стороне моей дочери». «Ну, тогда и будем стачивать ее силы. В чем проблема?» — пожала плечами. А потом увидел грустную улыбку на лице Литы. «Если бы все так было просто, мы бы уже победили». Тяжело вздохнула она. А потом вытянулась, расправила крылья, видимо, разгоняя кровь по мышцам, или что там у них вместо нее. «А если будем просто обороняться, то нас сметут. Нужно снижать силу Лилит, а для этого нужно делать вылазки. Нужно отвлекать противника в разных местах среднего города. Нужно предпринимать дерзкие попытки прорывов в верхний город. Оборона — это хорошо. Но нам нужно постоянно лишать Лилит источников силы, чтобы она не могла покинуть свой дворец». «Это устроить можно», — усмехнулся я. «Если что, можем чисто с тобой устраивать рейды. Но нужно становиться сильнее, куда сильнее. К слову, про это задание, то все выполнено. Другое мне выдашь? Или уже поздняк метаться?» «Не поздно, не переживай», — хмыкнула Лита. «Подожди немного. Закончит формироваться оборона, я все сделаю. Пока давай за то, что Нижний город захвачен, я тебе задание засчитаю. Хоть подготовиться к усилению, скажем так, сможешь». Я кивнул и протянул руку. Лита тут же взялась за нее и прикрыла глаза. Сначала я даже задумался, зачем я это сделал, а потом понял. У нас же база пока в другом месте. Тут нет у нее полноценного влияния. Просто так я не смогу сдать это задание. Непосредственный контакт необходим, чтобы она смогла конвертировать все, что получила, в столь нужную мне эссенцию. Задание выполнено. Название. Захват ключевых точек трущоб. Цель задания. Провести ритуалы на каждой ключевой точке трущоб. 20 из 20. Провести захват каждой ключевой точки трущоб. 20 из 20. Награда. 100 тысяч эссенции душ за проведенный ритуал на ключевой точке. 1 очко пассивных навыков за проведенный ритуал на ключевой точке. 250 тысяч эссенции душ за захват ключевой точки. 2 очка пассивных навыков за захват ключевой точки. 2 миллиона эссенции душ за завершение задания. 20 очков пассивных навыков за завершение задания. Я даже ощутил приток энергии. Не знаю, что это было, но приятное покалывание по всему телу пробежало. В любом случае, сейчас мне пришло за 9 ритуалов и 20 захватов точек, плюс за завершение самого задания, что очень немало, в сумме. Если судить в отношении эссенции, то получалось, что за ритуалы я получил 900 тысяч эссенций, за захват точек 5 миллионов, что ой как много для единоразового получения, ну и 2 миллиона за завершение. В итоге 7900. 7, чтоб его, миллионов и 900 тысяч эссенций. Если говорить про пассивные навыки, то тут все было куда проще. 9 за ритуалы, 40 за захват и 20 за завершение. 69 в итоге. С учетом того, что придется платить по 5 очков навыков, то это всего 13 навыков и 4 очка в запасе. Может, их можно будет направить в другое русло, но это потом. Сейчас же мне нужно развивать ключевые навыки, но самое главное, чтобы хватило эссенции на это развитие. Все равно пока смогу только 6 навыков развить, а там посмотрим, как дело пойдет дальше. Кивнув в знак благодарности, я оставил Литу одну, чтобы она продолжила заниматься своими делами. Сейчас, как я понял, она проверяла каждого, кто возрождался в омуте. Если это был искаженный демон, то его сразу уничтожали на месте. Если это был просто зараженный, которого можно было очистить, то он пополнял наши ряды. Ну, а свои — это свои. Они просто спокойно выходили. Но так как омут был большой, то и дел было довольно много. Следовало еще уточнить, что там происходит в моем мире. Но я и так прекрасно понимаю, что мы успели завершить нашу операцию раньше времени. Нападение еще не состоялось, а его сила уже будет чуточку меньше. Да, демонов с плана соблазна там будет не так много, но они есть. А это самое главное. Часть чар противника не будет использована против нас. А может, и вообще часть демонов будет отозвана, чтобы помочь своей повелительнице тут, в ее родном доме. Но они могут просто не успеть. В любом случае, я шел по весьма большому омуту, который охватывал несколько квадратных километров земли, и смотрел по сторонам. Везде кипели работы. Везде шел отбор демонов. Очень и очень многих убивали на месте, отправляя навсегда в небытие. Но и достаточно большое количество пополняло ряды наших войск. Уже сейчас, спустя всего 30 минут после окончания сражения, наша численность стала примерно в полтора раза больше, чем была изначально. А это еще не все суккубы Литы переродились. Но количество не всегда означает качество. Воины были так себе. Чаще всего рядовые демоны, иногда сильные, но все равно не дотягивали до уровня дочерей Литы. Они пойдут как массовка, как отвлечение внимания. Они нужны, но пользы от них будет не так много. Основной контингент, скорее всего, Лита будет использовать для дерзких и гарантированных бросков, чтобы защитить или отбить точки. Ведь Лилит однозначно попытается их отбить, если придет в себя. «Тень!» — крикнул один из орков. Но я не понял, кто именно. «Ха-ха, чертяка! Даже в этом мире смог себе найти соблазнительных красоток, которые решили тебе помочь!» «Просто я им дал шанс», — сказал я спокойно, когда подошел к братьям, стоящим от всех в сторонке. «А вы, как погляжу, по уши в крови. Даже не хотите привести себя в порядок». «Да тут какой-то тайный лаз», — показал себе за спину Грольк. «Нас попросили его поохранять. Мало ли какая дрянь оттуда решит вылезти. Ну или сбежать через него. А разведать его пока не выходит. Мало ли куда ведет. Вот стоим, тупим, сторожим, как всегда, в принципе». «Ха, ну да», — усмехнулся Грольм. «Там сторожили, когда на нас демоны напали. Кстати, тебя вроде пропускать не хотели. И тут стоим, сторожим, только демонов от демонов. Судьба странная штука. Шутки у нее очень интересные, но не смешные. Никогда бы не подумал, что буду сражаться по прихоти богов, чтобы одним демонам помочь одолеть других демонов. Как говорится, меньше из зол, — пожала плечами. Лучше иметь лояльного демона в стане врага, чем иметь в принципе демона врага, — усмехнулся я. Так что политика богов мне, по крайней мере, сейчас понятна. А вообще, тяжелое было сражение. Да мы бегать заколебались, если честно, — довольно громко возмутился Грольм, а Грольк угукал и кивал в такт его словам. Сражались, блин, меньше, чем носились от точки к точке. Но главное, чтоб потом была хорошая заруба. Столько крови, столько голов летело. Его мечтательное мычание напоминало мне о тех днях, когда мы сражались бок о бок, как мы крушили мертвецов, как защищали крепость, город. Этого уже не вернуть, как и в будущем мне более не сражаться рядом с ними. Но вот сейчас... Сейчас я действительно рад, что вижу этих двоих тут, здесь и сейчас, что они, как и раньше, восторгаются тем, что происходит. Мы болтали еще минут 10. Один раз объявили тревогу, но мы даже не подоспели к точке, где решили демоны на нас напасть. Самыми первыми там оказались ангемоны, которые почти моментально и закончили сражение. Все были шокированы, как они вчетвером смогли раскидать целый взвод гвардии. Не элита, но тоже неплохо. Причем они это сделали весьма быстро, всего за пару минут. По ним сразу было понятно, что они очень опытные, а их действия слажены и отработаны. Сестры, которые всегда сражались рядом друг с другом. А еще они были искренне рады тому, что им удалось окропить свое духовное оружие кровью из злейших врагов на их же земле. Не в темнице, а именно тут, уже на самой поверхности. Это им внушало еще больше уверенности в том, что они смогут жить и сражаться дальше. «Мне даже страшно представить, что бы было, если они все вдесятером были живы», — усмехнулся, стоя в сторонке ото всех. «От взвода, наверное, ничего бы не оставили в принципе». «Их, скорее всего, тут и не было бы уже», — появился рядом со мной Латий, которого я не ожидал тут увидеть. «Может, они бы смогли отбиться и сбежать. Может, еще что-то, о чем мы вообще можем не подозревать. И не спрашивай, откуда я знаю. Слухи очень быстро ползут». А я умею слушать, что говорят демоны. Ну и люди тоже. Я и не сомневался, что ты узнаешь всю необходимую информацию, — усмехнулся я. Как оцениваешь произошедшее? Как охренительный успех, — восторженно сказал он. От его слов я был несколько шокирован, так как он ругался крайне редко. А раз он применил вульгарное слово, то он сам потрясен. Такой отдачи я никогда не видел. Суккубы сражались как дикие. Они рвали и уничтожали своих противников не хуже тебя, если честно. Правда, тебя без магии. Но в любом случае, если бы в них не было такого стержня, то операция была бы провалена. Они сражались действительно до последнего. Часто теряли конечности, но продолжали рубить и кромсать. Если обе руки отрублены, то вгрызались зубами вплоть врага. Я был шокирован этим. Они действительно хотят вернуть Литу на престол. Плюс подкрепление подоспело вовремя. Откуда, кстати, оно? Я этого так и не понял. «Скажем так», — усмехнулся я, — «это подарок из прошлого. Случайно наткнулся, если честно». Но такой ответ не устроил моего товарища, так что пришлось пересказывать историю от начала до самого конца, при этом со всеми подробностями. А дальше я стал расспрашивать рыцаря смерти о том, сколько прибыло демонов и кто прибыл. И сам был поражен количеством подкрепления. Как оказалось, союзников у Литы на самом деле очень много. Они действительно спали и ждали. Больше 300 демонов разных мастей и силы появились в одночасье и усилили натиск. Просто ниоткуда. С ними почти моментально среди демонов Лита наладилась связь. Они были их соратниками ранее, они стали ими вновь. Там были и бывшие генералы Литы, которые сейчас совсем чуть-чуть отставали по силе от своей повелительницы. Были и полководцы, которые сражались на равных с суккубами Литы. А также все остальные, которые также ослабли, но явно со временем восстановят свои силы. Хорошо, когда есть преданные и ждущие подчиненные. Даже у демонов честь есть, и я этому приятно удивлен. Пока общались с Латием, придумали, как будем первое время обороняться. Был создан отряд быстрого реагирования, состоящий сугубо из летающих демонов. Ну и не совсем демонов. 4 сестры тоже вызвались оборонять это место, так как понимали всю его важность. А также чувствовали в прямом смысле этого слова, что если погибнут, то восстанут тут вновь, в своем прежнем облике. С помощью Литы и наставницы по восприятию были отобраны около сотни самых подходящих для этого демонов. Так как часть наших прошлых противников перешла на нашу сторону, причем без уговоров, они также вошли в состав этого отряда. Ведь чем разнообразнее состав воинства, тем тяжелее от него защититься. И этот отряд был апробирован буквально через 10 минут после того, как был сформирован. Бой произошел в восточной части Омута, точнее, на его окраинах. На нас напало порядка 200 демонов, но там была вообще солянка из всех, и наземных, и воздушных. В итоге успех был достигнут, но и потери мы понесли, хоть и несущественные. А также вскрылась проблема, что никто не хотел слушать сестер, так как они были похожи на ангелов. Лите снова пришлось буквально вбивать в голову демонам, почему они не правы. Кого-то прилюдно наказала, кому-то просто объяснила. «Ты же понимаешь, что это никуда не уйдет?» — усмехнулся я, смотря на то, как она злая ходит внутри нашего возводимого командного пункта. «Да, может, кто-то и послушал тебя. Но это же их бывшие враги. Плюс они не задержатся в твоем плане. Они будут сопровождать меня и в мире смертных». «Я понимаю, но чтоб их...» — рычала она, а пурпурная энергия вокруг нее сильно сгущалась. «Мы уже другие. Мы слишком много контактировали со смертными. Слишком много от вас взяли. Политика. Вот основное оружие демонов. Оно у меня было всегда основным. Воевала я крайне редко. И уважала слова больше силы. Сейчас же... Сейчас каждого из-под палки приходится убеждать в том, что принятые мною решения верны. Хочется прибить этих демонов, но они нужны». «Со временем все будет», — улыбнулся я и положил руку ей на плечо. «Поверь, просто твои подчиненные уже забыли, каково это быть под твоим управлением. Вот и возмущаются, вот и оспаривают. Если ты приняла решение, то твои подчиненные должны подчиняться, а не оспаривать. А если оспаривают, то ты должна отстаивать интересы принятых тобой решений. Так что не переживай, методы не важны. Главное — достижение результата». «А ты учишься красиво говорить», — облизнулась она. «Учился у других». Сделал я реверанс, после чего посмотрел на формируемую карту. «Но хватит словоблудия. Нужно планировать наши действия дальше. Пока враг пытается перегруппироваться,